Система частично-орбитального бомбометания. МБР Р-36 ОРБ. МБР Р-36 ОРБ, индекс ГРАО 8К69. В различных источниках встречаются и другие обозначения ракеты ОР-36 или ОР-36-0 по классификации МО США и НАТО SS-9 МОД 3 SCARP. В США имел также обозначение F1-R. Единственный космический носитель, созданный исключительно для боевого применения, для вывода на низкую околоземную орбиту систем частично-орбитального бомбометания, более известного по ее англоязычной аббревиатуре FOBS. FOBS – Fractional Orbital Bombardment System. Ее создание можно рассматривать как логическое продолжение работ, начатое в свое время в ОКБ-1 и предусматривающих разработку глобальной ракеты ГР-1, способной поразить цели на территории противника с любого направления. Королевская ракета хотя и была создана, но на вооружение не принималась. Одной из причин такого решения стала разработка ОКБ-586 под руководством МК Янгеля более мощной ракеты Р-36 ОРБ, способной эффективно решать задачу доставки ядерного боезаряда к цели. Разработка Р-36 ОРБ была задана постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 16 апреля 1962 года. Уже в декабре того же года был выполнен эскизный проект, а в 1963 году началась разработка технической документации и изготовление опытных образцов ракеты. Создаваемая ракета имела две ступени. Ее полная длина составляла от 32,6 метра до 34,5 метра. Максимальный диаметр корпуса – 3,5 метра. На старте ракета весила 180 тонн. Дальность стрельбы составляла 40 тысяч километров, а круговое вероятностное отклонение 1100 метров. Высота орбиты оценивалась в 150-180 километров. Система управления предполагалась инерциальная, с гидростабилизированной платформой, система прицеливания с помощью наземных приборов. Разделение ступеней и отделение орбитального блока должно было происходить с применением тормозных ракетных твердотопливных двигателей. Стартовать ракета должна была из шахтной пусковой установки. Тип старта газодинамический. Время подготовки к пуску всего 5 минут, что выгодно отличало Р-36 ОРБ от первой ракеты такого класса ГР-1, где время подготовки было существенно больше. Первая ступень имела длину 18,9 метра и диаметр 3 метра. Ее сухой вес составлял 6,4 тонны, а в заправленном состоянии ступень весила 122,3 тонны. На ступени был установлен шестикамерный жидкостный ракетный двигатель РД-251 с турбонасосным агрегатом. Три блока по две камеры, разработанный в ОКБ-456. Двигатель обеспечивал тягу в пустоте 270,4 ТС и время работы 120 секунд. Вторая ступень имела длину 9,4 метра и диаметр 3 метра. Ее сухой вес составлял 3,7 тонн, а вместе с горючим 49,3 тонн. На ступени был установлен двухкамерный жидкостный ракетный двигатель РД-252 разработки ОКБ-456 с тягой в пустоте 120 ТС и временем работы 160 секунд. В качестве горючего двигатели обеих ступеней использовали несимметричный диметилгидразин, вес которого составлял 48,5 тонн, а в качестве окислителя – азотный тетроксид весом 121,7 тонн. Орбитальный боевой блок 8F021, который отличал ракету Р-36 «Орб» от МБР Р-36, состоял из корпуса приборного отсека с системой управления термоядерного моноблочного заряда весом 1700 кг и мощностью 5 мегатонн, а также тормозной двигательной установки, которая сводила блок с околоземной орбиты и предусматривала доставку заряда к цели. Отделение ТДУ от головной части происходило путем сбрасывания давления из топливных баков через специальные сопла. Основные ТТХ МБР Р-36 «Орб». Стартовый вес ракеты 181,297 тонн. Вес заправленной орбитальной головной части 3,648 тонн. Вес боевого оснащения. Боевой блок 1,41 тонн. Средство преодоления ПРО 0,238 тонн. Вес заправленных компонентов топлива АТ и НДМГ. Первая и вторая ступени 167,4 тонны. Орбитальная головная часть 2 тонны. Полная длина ракеты в метрах 32,65 метра. Первой ступени 18,87 метра. Второй ступени 10,3 метра. Отсека управления головной части 1,79 метра. Орбитальной головной части 2,14 метра. Диаметр корпуса ракеты 3 метра. Максимальный диаметр головной части 1,42 метра. Первый пуск Р-36 «Орб» состоялся 16 декабря 1965 года с наземной пусковой установки, расположенной на площадке номер 67 космодрома Байконур. Вместо орбитального блока на носителе был установлен его габаритно-весовой макет. Выведение на околоземную орбиту не планировалось, а пуск производился исключительно для проверки бортовых систем носителя и наземного оборудования. В целом, несмотря на отдельные шероховатости, все прошло успешно. В следующем году первый этап летно-конструкторских испытаний был продолжен. 5 февраля, 16 марта и 19 мая 1966 года были проведены еще три пуска, причем во время третьего ракета впервые стартовала из шахтной пусковой установки. Как и в первом испытательном полете, ракета вместо орбитального блока несла его габаритно-весовой макет, а сами испытания проводились в целях доводки системы и агрегатов носителя. Пуски были признаны успешными. Второй этап ЛКИ был начат осенью 1966 года и включал в себя два пуска ракеты Р-36 «Орб» 17 сентября и 2 ноября. В обоих случаях макет орбитального блока был выведен на околоземную орбиту и там взорвался. Было ли это плановое уничтожение объектов или взрыв в силу технических неполадок, до сих пор неизвестно. Кстати, в энциклопедии «Космонавтика», вышедшей в свет в 1968 году, эти пуски в свободной таблице космических запусков проходили без указаний национальной принадлежности с надписью «Нет данных» в графе «Полезной нагрузки». Хотя параметры орбиты объектов были указаны верно. Об истинном характере пусков стало известно лишь в начале 1990-х годов, когда система была снята с вооружения. О дальнейших пусках в рамках создания частично-орбитального бомбометания официально сообщалось, как об очередных запусках спутников серии «Космос», соответственно, без расшифровки истинного их назначения. В 1967 году третий этап ЛКИ носил достаточно интенсивный характер. Было осуществлено 9 пусков с выводом орбитального блока на околоземную орбиту. В целом, пуски прошли успешно, но нарекания вызвала система наведения на цель, которая не позволяла добиться требуемой точности, а также ряд других замечаний, высказанных военными. В 1968 году было осуществлено два пуска ракет, а 19 ноября того же года система в составе ракеты-носителя R-36 Orb и орбитального блока 8F021 была принята на вооружение. Первый ракетный полк с МБР R-36 Orb заступил на боевое дежурство 25 августа 1969 года на космодроме Байконур. В состав полка входили 18 шахтных впусковых установок, объединенных в три боевых стартовых комплекса по 6 ШПУ в каждом БСК. Каждая шахта имела диаметр ствола 8,3 метра и высоту 41,5 метра. Расстояние между шахтными пусковыми установками составляло от 6 до 10 километров. Полк, вооруженный этими ракетами, был единственным в составе ракетных войск стратегического назначения. После принятия на вооружение было выполнено два пуска с задачей поддержания боеготовности системы. В 1970 году в ОКБ-586 были проведены работы по совершенствованию ракеты, которая после модернизации получила обозначение 8К-69М. В таком варианте были проведены еще два пуска ракеты. Дальнейшие запуски ракеты R-36 Orb не проводились. К январю 1983 года все ракеты были ликвидированы на основании приложений договора ОСВ-2. Также были уничтожены 12 из 18 шахтных пусковых установок. Развороченные взрывами шахты до сих пор может увидеть любой посетитель космодрома Байконур. 6 шахт, не попадавших под действие договора, были в дальнейшем переоборудованы и использовались для испытательных запусков МБР других типов.